Кланг, широкое лезвие, казалось, столкнулось с чем-то, выпустив громкий и четкий звук, но в то же время на его спине появилось несколько полос крови, он мгновенно отступил на два шага, почти упав. В тот момент крупный мужчина понял, что Су Юн сделал свой ход, хотя он не знал, какое оружие Су Юн использовал, но боль в спине разозлила его. «Парень, я тебя на кусочки порублю, я вырву твои сухожилия и вены». Крупный мужчина разозлился, его лицо стало чрезвычайно отвратительным. Он топнул ногой, бум, земля дрогнула, несколько каменных рук вырвались из-под земли, направляясь прямо к Су Юну. «Какая мощная аура», — подумал Су Юн. «Судя по ауре, кажется, этот здоровяк находится на пике пятого ранга области духовного ученика звезды и использует истинную божественную духовную ци. К счастью для меня, он не обращал внимания на меня в разговоре, и я использовал опустошители и его субмечи для атаки, но атака не смогла повредить его тело, только опустошители и несколько более высокоуровневых субмечей смогли чуть порезать кожу. Как и ожидалось от эксперта пятого ранга области духовного ученика звезд. Парень, ты можешь бежать, но сегодня ты умрешь от моих рук». Крупный мужчина стал серьезным, отчеканив каждое слово. Вокруг его тела медленно крепла сила, наконец, превратившись в вихрь ци, в основном наполненный истинной божественной духовной ци. Внутри вихря держалась мощная сила, словно любой, кто попал бы в вихрь, был бы измельчен в фарш. После появления вихря, выскочила черная и скользящая, как змея тень, становясь все больше, пока вихрь становился быстрее. Су Юн не мог четко разобрать, что это было, это также могло быть сокровищем. Без колебаний Су Юн достал бессмертный мистический меч алой крови. Вместе с опустошителем он бросился к крупному мужчине, со свирепыми мечами, вылетающими из ножен меча, которые быстро вращались вокруг него. Увидев летающие мечи, еще и быстро вращающиеся, крупный мужчина был поражен. «Что это? Кое-что, что может тебя убить? Хэмэм, хорошо. Дерзить ты, мастак, подожди у меня, я убью тебя и заберу все твои сокровища». После этих слов внезапно затряслась земля, Су Юн почувствовал, что земля под его ногами ожила, и его бросило на крупного мужчину. Формирование восьми частей восьми дыр. Без всяких колебаний Су Юн активировал свое формирование меча. Окружающие субмечи разделились на две группы. Одна атаковала, другая защищалась. Мечи всего формирования окружали крупного человека, как тиски, но когда субмечи приближались к вихрю, их отбрасывало. Увидев это, выражение Су Юна стало серьезным. Истинная божественная духовная ци в вихре была властной, даря мощную защиту, а черная змея казалась чрезвычайно резкой. Если она бросилась бы на врага, он не только сильно пострадал бы, он, скорее всего, был бы изрублен на куски. Вихрь был способен атаковать и защищаться никоим образом, не уступая формированию восьми частей восьми дыр. Увидев, что Су Юн сделал ход, но его нападение было бесполезно против него, крупный мужчина громко рассмеялся, в глазах его вспыхнул довольный взгляд, он поднял руку и злорадно улыбнулся. «Ты ищешь свою собственную смерть, не вини меня, если бы ты послушал меня, ты бы не закончил вот так, теперь приготовься умереть». Здоровяк приготовился развязать мощную атаку. «Формирование меча холодного града», — заорал Су Юн. Его пальцы начали формировать печати, и когда он быстро пробормотал песнопение, вылетели пять субмечей, внезапно возникло холодное намерение. В тот момент, когда активизировалось формирование меча, тело крупного мужчины покрылось слоем льда, земля под его ногами перестала двигаться, здоровяк превратился в ледяную статую и с трудом двигался. Однако лед не смог остановить постоянно вращающийся вихрь вокруг него, он оставался крепким защитным фортом, который защищал крупного мужчину. Треск. Очень быстро лед на здоровяке начал трещать. Су Юн посчитал, что за несколько вдохов мужчина будет свободен от подавления формирования холодного града. «Я не могу больше прятать силы». Су Юн махнул рукой. Бессмертный мистический меч алой крови вернулся к его руке и влетел в ладонь. Су Юн тайно активировал небесный кристалл, вызывая увеличение его силы. Его глубокая духовная ци начала волноваться, и менее чем за миг он поднялся до эксперта шестого ранга области духовного ученика звезд. Его боевая сила сразу преодолела отметку в 1000. Он шагнул вперед, оккультная сила монарха превратила его духовную ци в истинную божественную духовную ци. Он полетел вперед и столкнулся с вихрем истинной божественной духовной ци, направляя свой меч к шее здоровяка. Пуф! Кровавый бессмертный мистический меч алой крови был похож на рот ожесточенного зверя, прорезавшего шею мужчины. Страшная сила была похожа на гигантский прилив, образовавшийся в результате бури, и его удивительный импульс было не остановить. Тело здоровяка обмякло, страшный вихрь внезапно исчез, и длинная стальная цепь упала на землю. Крупный мужчина никогда бы не подумал, что существо, которое было явно слабее его, внезапно перешагнуло бы пятый ранг и вышло бы прямо на шестой ранг. Именно в этом он просчитался. Если бы он предположил такой исход, то не был бы так легко убит Суюном. Как только голова врага упала, Суюн немедленно отправил 100 мечей изрезать тело здоровяка, не давая ему возродиться. Только после того, как крупный мужчина превратился в кучу фарша, Суюн сел на землю, тяжело дыша, восстанавливая дыхание. Его нынешняя боевая сила была на уровне 1200, подавляя здоровяка более чем на 300 пунктов, но увеличение боевой силы на доказательстве квалификации было связано не только с его культивированием, но и сокровищами и опытом убийств. Является ли небесный кристалл хорошим сокровищем или нет, это все еще был решающий фактор в такой ответственный момент. Суюн встал и поднял стальную цепь с земли. Она была очень тяжелой, даже с его культивированием, поднять ее было непросто. Похоже, что это сокровище, и сам клинок выглядит как хорошее сокровище хорошего уровня. Жаль, что Суюн не пользовался клинком, но он мог обменять его на хорошее количество монет культивирования в городе. После этого Суюн начал искать накопительное кольцо. Однако Суюн с удивлением обнаружил, что не мог найти накопительное кольцо здоровяка. Похоже, что его сокровища были не в кольце, подумал Суюн. Да и когда мужчина достал несколько хрустальных камней, похоже, он достал их из кармана. Он оглянулся, заметив сумку из серой мешковины, лежащую в куче мяса. Он подошел и поднял сумку. Открыв сумку, он учуял запах песчаника. Суюн чувствовал такой запах от накопительных колец. Итак, этот мир фактически не использует накопительные кольца, а использует другие сокровища хранения, подумал он про себя, глядя на черную сумку, и протянул в нее руку. В момент, когда его рука вошла в сумку, в его голове появилось изображение многих сокровищ. Это сокровище внутри сумки, он был поражен, и уцепившись за сокровище, похожее на фиолетовую горелку, она сразу же материализовалась в его руке, и, вытащив руку, он извлек горелку размером с арбуз. Суюн был поражен на мгновение, но тут же отправил свою глубокую духовную ци в горелку и соединился с ней. Итак, это сокровище, используемое для создания ядовитой ци, интересно, насколько ядовитой она получается. Затем он просмотрел другие сокровища, и там оказалось много вещей, которые Суюн не мог использовать в настоящий момент, и чувствовал, что было бы более целесообразно обменять их на монеты культивирования. Суюн забрал сокровища крупного человека. Затем он начал собираться, и после того, как небесный кристалл утих, он на звере гуляющего ветра направился прямо к городу. Суюн приуныл от того, что после того, как эффекты небесного кристалла исчезли, его культивирование временно ослабло более чем наполовину, и его нынешняя боевая сила составляла всего около 200. Боевая сила 200. В городе меня ни во что ставить не будут. Но, думая о том, что он воскрешает старейшину меча, он решил игнорировать все остальное. Он собрался с духом и двинулся дальше. Глава 389. Трудности на пороге. В городе с огромным населением, в магазине на юго-западе, в общей сложности 738 монет культивирования. Лавочник толкнул очки на нос, что помогали ему оценивать предметы. Он посмотрел на сокровища на столе и холодно сказал Суюну: «Лишь чуть больше 700 монет культивирования». Суюн слегка нахмурился. «Это еще щедрое предложение, парень, думаешь, что все это стоит больших денег? Если ты перейдешь в магазин прямо напротив нас, за твои сокровища они предложат примерно такую же цену. И если ты думаешь, что я нечестен с ценами, ты можешь и не продавать. Я тебя не заставляю», — сказал лавочник. Услышав это, Суюн не стал упорствовать дальше и кивнул головой. Лавочник немедленно достал 738 монет культивирования и отдал их Суюну. Сложив более 700 монет культивирования, получился небольшой холмик, что выглядел довольно большим, но на самом деле сумма была небольшая, и, подумав об этом, Суюн убрал деньги в свое накопительное кольцо. После получения монет культивирования он больше не беспокоился. Более 700 монет культивирования было достаточно, чтобы прожить. Поразмыслив о том, как он мог бы атаковать пятый ранг области духовного ученика звезд после поглощения их, Суюн отбросил эту идею, поскольку он почувствовал более неотложное желание отправиться в семью Фэн. «Лавочник, а вы не знаете, где в небесном центральном городе живет семья Фэн?» Суюн упаковал монеты культивирования и спросил: «Семья Фэн, почему ты спрашиваешь о них?» Лавочник бросил все дела и спросил: «О, у меня есть к ним некоторые вопросы». Суюн не вдавался в подробности. Лавочник взглянул на доказательства квалификации Натальи Суюна и покачал головой. «Если ты подумываешь о том, чтобы отправиться к семейству Фэн и отыскать там работу, я могу сказать тебе прямо сейчас, что без боевой силы в 700 ты не сможешь войти в семью Фэн. Я просто ищу кое-кого». «Ищешь кого-то? С боевой силой 200, кто будет на тебя внимание обратит? Я просто скажу тебе вот что: иди по этой дороге и после 3 развилок поверни налево, и я доберусь до цели». «Нет, там будет конюх. Заплати 1 монету культивирования, и парень поведет тебя. Семья Фэн живет в центре города, и хоть не сказать, что небесный центральный город чрезвычайно огромен, летать в нем нельзя, так что на ногах ты не доберешься туда и до конца дня, но если ты позволишь конюху отвезти тебя, это займет меньше времени». «Спасибо». Выйдя из магазина, Суюн шел по указателям и нашел конюха. Под его руководством Суюн добрался к главным воротам резиденции Фэн еще до того, как прогорела ароматическая палочка. Подойдя к воротам, Суюн понял, почему, говоря о семье Фэн, выражение всех становилось столь серьезным. Большие ворота резиденции были полностью сделаны из материала, напоминающего нефрит, что делало их очень изысканными. Там же у ворот было 2 золотых льва высотой 5 м, а на самой двери, которая была чрезвычайно внушительной, но невысокой, были еще и четко прорисованные массивы. Стены по сторонам были сделаны из драгоценных камней, а земля вокруг резиденции Фэн была серебристо-белой, как будто они использовали серебро для строительства дорог. Люди, которые не знали, подумали бы, что они вошли в золотые земли. Но, конечно же, это было не самое важное, а самое важное – это люди, стоящие у двери. Их было в общей сложности 6 человек, и все они имели боевую силу выше 700. Это также означало, что у 6 охранников было культивирование 5 ранга области духовного ученика души. Кто же будет настолько сумасшедшим, чтобы использовать 6 культиваторов 5 ранга области духовного ученика звезд, как привратников? Суюн был озадачен. Если бы он услышал о чем-то подобном, все еще находясь на небесном военном континенте, он бы никогда не поверил. Суюн сосредоточился, повернулся и посмотрел на большие ворота резиденции Фэн и подошел. «Кто ты?» 6 охранников вышли вперед в унисон, увидев Суюна. Суюн замедлил ход, обхватил кулак ладонью и сказал: «Я Суюн, и здесь, по срочному делу, чтобы встретиться с молодым мастером Фэн, Фэн Лин Шэн. Я надеюсь, что вы отправь ему сообщение от моего имени». «Встретиться с молодым мастером Лин Шэн? Какие отношения связывают тебя с нашим молодым мастером?» «Я старый друг молодого мастера Лин Шэна», — ответил Суюн. «Старый друг? Ты и он?» 6 посмотрели друг на друга, затем повернулись и посмотрели на доказательства квалификации Суюна Натальи и рассмеялись. «Ха-ха-ха-ха, перестань шутить, ты вонючий муравей, убирайся отсюда. Он друг молодого мастера моей семьи, ну и шутка. Уходи и подальше, да смотри, штаны не намочи. Знаете ли ты, кем является молодой мастер нашей семьи? Он драгоценный бессмертный 9 небес, он слишком велик, чтобы его достичь. А ты просто отброс с низким культивированием и говоришь, что хочешь поговорить с молодым мастером нашей семьи. Хе-хе, в наше время и правда слишком много бродячих кошек и собак осмеливаются прибывать сюда». Охранники продолжали насмехаться и высмеивать Суюна, и все насмешки, как иглы, врезались в его барабанные перепонки. Суюн был в ярости внутри, но он не издал ни звука, ведь после использования небесного кристалла, его сила резко упала. Он не смог бы сразиться и с одним из них. «Эй, что тут происходит? Почему это вы, ребята, болтаете, а не заняты работой?» С улицы раздался громкий голос. Все обернулись и увидели 2 людей на лошадях, что подходили ближе. Первым был молодой человек на нефритово-белой лошади с 2 крыльями, одетый в платье, расшитое золотом и нефритом, с короной на голове. У него был очаровательный вид, и он выглядел очень уверенно и держался легко. Рядом с ним была молодая леди на похожей лошади. Она была одета в красное, с очаровательным, но чрезвычайно холодным видом. Ее глаза ярко сверкали, как лед, который никогда не мог бы растаять. Ее губы были красными и ее кожа была чрезвычайно гладкой и белой, она выглядела очень изысканно. Другие, кроме этих двух, шли позади, следуя за ним, и среди них самые слабые были на шестом ранге области духовного ученика звезд. Увидев, как эта группа прибыла к ним, охранники сразу стали серьезными, они с тревогой опустились на колени и крикнули: «Приветствуем молодого мастера и юную мисс, добро пожаловать, вставайте». Молодой мастер рассмеялся и кивнул, затем посмотрел на Су Юна и спросил: «Кто это?» «Этот подчиненный не знает, он говорит, что он здесь, чтобы встретиться с молодым мастером Линшином», — сказал охранник. «Мэм, ищешь второго брата?» Молодой мастер на белом коне повел себя игриво, взглянул на доказательства квалификации Натальи Су Юна, а затем рассмеялся. «Воистину, схожие птицы собираются в одну стаю, боевая сила 200 подходит для этого отброса. Но в семью Фэн не может войти каждый, только потому, что он этого хочет. Прогоните его». С этими словами молодой мастер вошел в резиденцию. Сердце Су Юна похолодело, в его глазах вспыхнул зловещий взгляд. «Что такое? Я никак не ожидал, что великолепная семья Фэн будет действовать как какой-то сноб. Но раз так, это и к лучшему, что я его не встречу», — Су Юн фыркнул. Услышав это, молодой мастер остановил свою лошадь и повернулся назад. Улыбка все еще играла на его лице, когда он сказал: «Что ты только что сказал?» «Я думаю, что молодой мастер должен был услышать мои слова, и если вы хотите убить этого низкого подчиненного, то этот скромный подчиненный ждет, когда вы меня прирежете, так как я всего лишь низкое существо с 200 боевой силы, и этот молодой мастер может просто ущипнуть меня пальцами и убить, но когда об этом пойдут слухи, я задаюсь вопросом, насколько же сильно пострадает репутация молодого мастера», — сказал Су Юн равнодушно. «Ну да, я посчитаю твои слова собачьим пердежом, а теперь проваливай». Молодой мастер все еще сохранял улыбку, но в скрытой улыбке в глазах был оттенок убийственного намерения. «Кузен, почему ты все еще тратишь время на это ничтожество? Давайте просто зайдем внутрь. Девушке в красном, похоже, надоело ждать», — и она спокойно спросила. «Поехали». Молодой мастер больше не хотел разговаривать с Су Юном и двинулся дальше. Но как только он вошел в резиденцию, он снова остановился и повернул голову. «Ах да, раз этот муравей хочет встретиться со вторым братом, тогда этот молодой мастер не позволит ему получить то, чего он так хочет. Слушайте приказ и передайте его остальным, он никогда не должен сделать и полшага в резиденцию Фэн, в противном случае немедленно убейте его. Что бы ни случилось и что бы ни произошло, никогда не рассказывайте о нем моему второму брату. Понятно?» «Да», — охранники закричали. Молодой мастер игриво улыбнулся Су Юну, а затем скрылся за воротами. Су Юн тайно сжал кулаки, убийственное намерение и ярость вздымались в его сердце. «Я никогда не думал, что войти в резиденцию Фэн окажется сложнее, чем я думал. Неудивительно, что Лин Цин Ю и остальные предупреждали меня. Как бы то ни было, поскольку я не могу найти Фэн Лин Шэн и не могу ждать от него помощи, я должен полагаться на себя». Су Юн холодно посмотрел на резиденцию Фэн, затем повернулся и ушел. Активация меча источника жизни требовала многих материалов, но только 4 было бы чрезвычайно трудно получить. Вода ручья рассвета, основную ци лука бесконечности, сталь времени 3 лун, а также иллюзорную духовную ци. На небесном военном континенте эти вещи практически не существовали, и большинство никогда даже и не слышало этих названий, но здесь, в небесном центральном городе, эти вещи были более обычными. Хотя Су Юн не знал, где их получить, мощные аукционные дома могут продавать их. Су Юн прибыл в крупнейший аукционный дом в городе и узнал цены. Выходило, что на 4 сокровища нужно было в общей сложности 100 тысяч монет культивирования. 100 тысяч. Не говоря уже о Су Юне, даже всемогущие существа не смогут легко получить 100 тысяч. «Я не могу просто сдаться, я ведь сверг саму секту поглощающего неба, и если я не смогу воскресить старейшину меча, как я смогу найти мир с самим собой?» Отвечая местью на враждебность, а добром на доброту, так всегда жил Су Юн. «Но я должен подумать о способах, как заработать эти монеты культивирования». Стоя у входа в аукционный дом, Су Юн заметил, что в главном зале было много миссий, посвященных заработку монет культивирования. Там были миссии по поиску материалов, найма, чтобы убить других, были всевозможные миссии, где единственным критерием отбора было наличие достаточной силы. Несмотря на то, что четвертый ранг области духовного ученика звезд считался превосходной силой на небесном военном континенте, эта сила не считалась чем-то достойным внимания здесь. Подумав об этом, Су Юн вздохнул и мог выбрать только миссию поиска ядра шестиугольного камня Тая. Он отыскал место, чтобы поглотить 700 монет и гладко совершил прорыв к новому рангу. Его духовные сущности значительно увеличились, насчитывая более 100 тысяч во всем его теле, размер каналов ци в его теле увеличился до размера пальца, а скорость использования духовной ци стала более чем в два раза выше. Достигнув пятого ранга, Су Юн добрался до входа в город на своем звере гуляющего ветра и направился к горе Чеканки Тела, где, как было сказано, изготавливалось ядро шестиугольного камня Тая. Глава 390. Имперский предмет седьмого уровня. Камень шестиугольного Тая был чрезвычайно прочным драгоценным камнем. Говорили, что большинство культиваторов используют его для увеличения прочности своих сокровищ или для совершенствования своего оружия. Говорят, что гора Чеканки Тела была местом, которое произвело на свет больше всего камня шестиугольного Тая. Камень шестиугольного Тая – это его популярное название. Многие люди поднимались на гору в поисках камня шестиугольного Тая, но в последний раз гора породила камень около 10 лет назад. Больше камня шестиугольного Тая в горах не было, и многие люди отказались от его поиска. На данный момент не было никаких подсказок, куда же идти, и Су Юн мог только проверить свою удачу. В любом случае, миссии по поиску материалов на аукционах не облагались страховыми сборами, поэтому неудача не принесла бы ему никаких потерь, и даже если бы другие люди подчинялись требованиям миссии, материалы, которые он получил, могли быть напрямую проданы на аукцион. Гора Чеканки Тела была бесплодной горой, покрытой скалами. При этом гора была похожа на форму тела, и поговаривали, что одно всемогущее существо, зная, что оно скоро умрет, использовала земную технику для создания большого манекена из горы в форме своего собственного тела с намерением передать свои дух и душу в каменное тело после смерти и перевоплотиться, но он пал, прежде чем завершил подготовку. Су Юн получил всю эту информацию от людей на аукционе. Хотя он хотел узнать больше, но, подумав о жалких цифрах, написанных на его доказательстве квалификации, он просто молчал и слушал. С рассеиванием эффекта небесного кристалла, его боевая сила вернулась к норме, поднявшись на пятый ранг, его боевая сила увеличилась до 700, что выглядело намного лучше, поскольку большинство людей имели такие же показатели. Су Юн наступил на свой летающий меч и прилетел к подножью горы Чеканки Тела, где, пройдя по горной тропе, подошел ближе. Гора Чеканки Тела была огромной, найти камень здесь было бы чрезвычайно сложно. Камень шестиугольного Тая был кроваво-красным и был довольно выдающимся по сравнению с коричневыми камнями вокруг. Кроме того, камень шестиугольного Тая испускал лавандовый запах, поэтому, если бы Су Юн был бы очень внимателен, он мог бы справиться быстрее. Су Юн осторожно огляделся, избегая всех протоптанных дорожек, он отправился в места, куда никто не рисковал соваться. Внезапно из-за спины повеяло густым запахом крови. Сердце Су Юна напряглось. Он немедленно обнажил бессмертный мистический меч алой крови и осторожно направился к источнику зловония. Вокруг было очень тихо, никаких звуков. Вскоре ему на глаза попались разбросанные трупы. Все тела стали кусками и ошметками, что были разбросаны повсюду, следы битвы были повсюду, и даже в воздухе по-прежнему был запах разрушения. Су Юн подошел и положил руки на лоб женщины средних лет. Тело было еще теплым, и кровь не высохла. Эта битва закончилась недавно, но он не смог различить силу противника. Взрыв. Внезапно издалека раздался громкий звук. Су Юн встал и оглянулся. Облако пыли поднялось на вершину горы Чеканки Тела, заставив валуны покатиться вниз. Стены горы покрылись расщелинами, и вся гора, казалось, задрожала. Внутри облака пыли кто-то, казалось, использует мистические приемы. Могут ли там сражаться люди? Связаны ли они с этими убитыми? Забудь об этом, я не буду этим заниматься. Су Юн посмотрел вниз и начал грабить тела. В настоящее время ему не хватало монет культивирования. И встретив такие легкие деньги, он определенно должен был их заполучить. У каждого погибшего была пространственная сумка, ни один из них при этом не был слаб, с боевой силой около 1000, написанной на их доказательстве квалификации, что означало, что они были между пятым и шестым рангами. После обыска всех и каждого Су Юн извлек 11 пространственных мешков, бросил их всех в свое пространственное хранилище, а затем отыскал место, чтобы спрятаться и наблюдать битву издалека. Бах-бах-бах, раздалась серия взрывов, вершина горы была взорвана, став плоской. Воздух вокруг дрожал, и валуны летели во всех направлениях. Су Юн сразу же применил технику имперского меча, чтобы отступить. Он уклонился от пульсации, которая длилась несколько вдохов до рассеивания. Затем он услышал яростный рев. «Чи Жень Ван, ты убил всех 13 членов моей семьи, я усердно тренировался в течение 1200 лет, чтобы убить тебя. Этот день и в этот час будет днем твоей смерти». Рев исходил с горы. «Хе-хе-хе, чтобы я пал да от твоей руки, Хуэй Пямя. Я, Чи Жень Ван, могу считать это своей неудачей, но я никогда не думал, что ты сможешь достичь 5-го ранга области духовного ученика звезд. Это действительно меняет дело. Да какая разница? Делай свой ход», — прозвучал четкий и старческий голос. Су Юн послушал и примерно понял, о чем речь, о месте. «ХММФ, ты хочешь умереть? Не так-то просто. Я слышал, что у тебя есть имперский предмет 7-го уровня с непостижимой силой, что может защитить ото всех сокровищ под небом. Теперь я хочу, чтобы ты послушно передал имперский предмет 7-го уровня мне, и, возможно, я позволю тебе умереть красиво». «Ха-ха-ха-ха, так значит, месть за твою семью — это просто оправдание? Понятно теперь, ты положил глаз на имперский предмет 7-го уровня старика, но этот старик должен будет тебя разочаровать. Я знаю, что я тебе не противник и уже давно спрятал имперский предмет 7-го уровня. Хуэй Пямя, ты думаешь, что можешь получить сокровище этого старика?» — размечтался. «Ха-ха-ха, ты, хитрая старая лиса, я извлеку твои дух и душу и буду мучить тебя целую вечность». Голос, казалось, был наполнен виной и гневом и вот-вот должен был сделать свой шаг, но как раз в это время разрушительная ци снова всплыла, и удивительная сила рассеялась. «Хуэй Пямя, ты думаешь, этот старик позволит тебе делать то, что тебе нравится? Мечтай. Сегодня я не смогу убежать, но и ты не так хорош, как думаешь, и если ты хочешь, чтобы я умер, давайте же умрем вместе. А-а-а», — прорычал старик. Услышав это, лицо Су Юна изменилось. Он немедленно подбросил бессмертный мистический меч алой крови, наступил на него, отчаянно улетая прочь. Саморазрушение. Он никогда не подумал бы, что Чи Жень Ван решит взорваться, чтобы покончить с собой. Духовные культиваторы, которые сами взрывались, умирали, исчезали даже их дух и душа. Если плотское тело умирает, то человек может полагаться на свой дух и душу, чтобы воскреснуть, но казалось, что Чи Жень Ван был настроен умереть вместе с Хуэй Пямя. Бум! Раздался страшный громкий взрыв, что поднял над горой Чеканки тела гигантское облако в форме гриба, которое затем поглотило всю гору. Небо было заполнено пылью, и пульсация разошлась так далеко, что она даже поразила небесный центральный город. Все в радиусе тысячи миль сильно дрожало, как будто произошло крупномасштабное землетрясение. Су Юн, который был на бессмертном мистическом мече алой крови, не смог убежать достаточно быстро. Его поразила рябь ударной волны, и он упал с меча в реку в близлежащем лесу. Свист. Он выполз из реки и, задыхаясь, и нашел место, чтобы сесть и восстановиться. В этот момент вся гора Чеканки тела была разнесена на куски, вся гора обратилась в пыль, а весь лес вокруг был покрыт песком и пылью. Даже все близлежащие духовые культиваторы были поражены и пытались убежать. Су Юн, который был примерно в 1000 миль, посмотрел на место, где когда-то стояла гора. Такая поразительная сцена навсегда станет для многих незабываемой. Похоже, эта миссия никогда не будет завершена. Су Юн горько рассмеялся, чувствуя себя крайне беспомощным. «Но сокровища, полученные от трупов, должны стоить немало монет, я должен оценить то, что у меня есть». Затем Су Юн достал из своего хранилища пространственные сумки и начал вынимать сокровища из них. Су Юна разочаровало, что все сокровища внутри были вещами, которые он видел на аукционе раньше, а самые дорогие стоили 100 монет культивирования. Там не было ничего чрезвычайно ценного. Возможно, пространственные сумки Хуэй Пямя или Чи Жень Вана будут иметь более ценные вещи, но вернуться на гору, чтобы отыскать их пространственные сумки, невозможно. Кто знает, на месте ли их пространственные сумки, и даже если это так, их невозможно достать, ведь, скорее всего, многие всемогущие существа уже направляются к горе. А, что это такое? Су Юн, который рылся в сокровищах, обнаружил что-то странное. Это был маленький синий флаг с большим словом «Имперский», ножка флага была отделана золотом, и, держа его в руке, Суюн почувствовал, что флаг испускает удивительное количество силы. Он никогда не видел что-то подобное на аукционе, поэтому он сразу же крепко схватился за флаг и использовал глубокую духовную ци, чтобы осмотреть сокровище. Когда он отправил свою глубокую духовную ци во флаг, Суюн сразу встревожился, и все его тело сразу покрылось холодным потом. Истинная божественная духовная ци. Какая мощная истинная божественная духовная ци. Он мог поклясться, что в своей жизни никогда раньше не видел такой сильной истинной божественной духовной ци. Каких бы врагов он ни встретил в прошлом, в том числе культиваторов пятого ранга области духовного ученика звезд, они не могли бы сравниться с этим флагом. Даже 100 культиваторов пятого этапа не смогли бы бороться с мощью внутри флага. Имперский, это сокровище принадлежит одному из мертвых. Я помню, что все они были примерно на пятом ранге области духовного ученика звезд. Как хозяин этого флага может быть настолько слаб? Суюн засомневался, подумав о разговоре между Чжэньваном и Хуэй Пяомя. Он вспомнил, что они говорили о каком-то сокровище, которое было имперским предметом седьмого уровня. Чжэньван сказал, что он спрятал сокровище, может быть, он отдал его одному из тех убитых людей. Возможно, Хуэй Пяомя был сильным, и определенно не стал бы искать предметы у случайных людей. Если бы они не умерли, они могли бы успешно унести сокровище прочь. Я никогда не думал, что сокровище, ради которого двое экспертов рискнут своей жизнью, окажется в моих руках. Суюн был в восторге. Поразмыслив мгновение, он использовал глубокую духовную ци, чтобы порезать свой палец и пролить кровь на флаг. В следующий момент, специальная связь поднялась с флага и перешла в руку Суюна, вливаясь в его сердце. Это была связь между ним и флагом. Он поднял флаг и тихо отправил в него глубокую духовную ци, чтобы активировать флаг. В этот момент в центре флага расцветало большое количество истинной божественной духовной ци, образуя гигантский ореол, похожий на стену, что окружило его. Суюн на мгновение уставился на флаг, потом достал бессмертный мистический меч алой крови и отправил его прочь из ореола, а затем наконечником меча нацелился на свое собственное сердце и яростно атаковал. Кланг. Когда бессмертный мистический меч алой крови приблизился к ореолу, он, казалось, столкнулся с неподвижным предметом и был мгновенно отброшен, так, что рябь глубокой духовной ци рассеялась от места столкновения. Совершенная оборона. Суюн встал и огляделся вокруг с блеском в глазах. Имперский предмет седьмого уровня, он должен быть чрезвычайно высокого класса, и что же тогда будет имперским предметом восьмого уровня? Или шестого? Это типичные сокровища в этом мире? Думаю, мне нужно больше узнать об этом мире. Но, если Чжэньван имеет такое сокровище, почему он не использовал его для борьбы с Хуэй Пяомя? У этого была такая абсолютная защита, он определенно имел бы преимущество, сражаясь с ним. Может ли Хуэй Пяомя иметь сокровища пострашнее? Подумал Суюн. Без вопросов, это сокровище, безусловно, было бесценным сокровищем, или, может быть, его можно было бы оценить в 100 тысяч монет культивирования. Однако Суюн не посмел бы обменять его на монеты, его сила и без того была слишком низкой, и только могущественные всемогущие существа могли предложить 100 тысяч монет культивирования за этот флаг. А такому всемогущему существу было лучше убить его, чтобы получить сокровище, чем обменять его на 100 тысяч монет культивирования. Суюн спрятал имперский предмет седьмого уровня и удалил всю оборону. Он вздохнул с облегчением и повернулся, чтобы уйти. Его удивило то, что такое сокровище могло только лишь немного увеличить боевую мощь. И это само по себе было загадочным вопросом. Может ли оно быть хуже обычного сокровища? Теперь, когда гора Чеканки тела исчезла, шестиугольный камень Тая больше не будет доступен, я должен изменить свою миссию. С этим сокровищем, возможно, я смогу получить еще более высокую миссию с лучшими наградами, подумал Суюн, доставая свой летающий меч и направляясь обратно в город. Глава 391. Миссия на 200 тысяч монет культивирования. Внутри переполненного аукционного дома, человек, одетый в черный плащ с мечом на спине, стоял перед стойкой регистрации. В переполненном аукционном доме собрались всевозможные странно одетые люди, поэтому он не очень бросался в глаза. За стойкой регистрации женщина средних лет посмотрела на Суюна и закатила глаза. «Я так и знала, что ты не сможешь выполнить миссию, так как у тебя нет на то возможности, пожалуйста, не выбирай миссию, которая тебе просто приглянулась. Ты хоть знаешь, сколько документов приходится оформлять? Если у тебя есть время, не трать его впустую, иди и тренируйся. Зачем браться за миссии, когда у тебя недостаточно сил? Намек на насмешку был очевиден. Су Юн не стал гневаться, вместо этого он выбрал другую миссию, которая сулила награду, положил свое доказательство квалификации на стол и сказал равнодушно: «Отправьте меня на эту миссию». «Т-т-т, ты хочешь эту?» Женщина средних лет посмотрела на Су Юна. «У меня есть достаточно силы, пожалуйста, отправьте меня, и если вы не пожелаете это сделать, я сообщу в управление аукционным домом». Услышав это, лицо женщины среднего возраста сразу же покраснело, она потеряла дар речи на полдня, но все же помогла ему. «Пожалуйста, помогите мне опубликовать призыв на миссию». В этот момент раздался голос со стороны, а затем на стойке регистрации появилось доказательство квалификации. Су Юн посмотрел на доказательство квалификации, чья поверхность была размыта, очевидно, что информация о ней была полностью скрыта, и держатель его, скорее всего, был какой-то сильной личностью. Он повернул голову и посмотрел на мужчину рядом. У мужчины этого было относительно длинное лицо с волосами средней длины, а одет он был в черную одежду. Он был высок и худ, а его улыбка его была очень любезной. Понимая, что Су Юн смотрел на него, он улыбнулся Су Юну, чтобы показать его дружелюбие. Это на самом деле молодой мастер Наньгун. Могу ли я спросить, какую миссию вы хотели бы мне публиковать? Эта молодая леди немедленно сделает все за вас». Женщина средних лет немедленно прекратила помогать Су Юну и с лестной улыбкой на лице почтительно высказалась. «Молодая леди», рот Су Юна дернулся. «Почему бы вам сначала не помочь младшему брату?» «Я не спешу», мужчина улыбнулся. «Ай, этот младший брат просто смотрит, он не спешит. Молодой мастер Наньгун, вы слишком добры, мне ведь не сложно». Женщина средних лет, казалось, полностью игнорировала Су Юна, заботясь только о другом мужчине. Страсть в ее глазах говорила о ее желании подняться на стойку регистрации, немедленно перепрыгнуть ее и наброситься на молодого человека по имени Наньгун. Тем не менее, попав под чары Наньгуна, Су Юн не разоблачил ее, а сказал равнодушно: «Брат, вы можете сначала огласить свою миссию, я посмотрю». «Я смущен, но большое спасибо, брат». Наньгун обхватил кулак ладонью и рассмеялся, добавив: «Мне нужно кто-то примерно пятого ранга области духовного ученика звезд, но не выше шестого этапа. Мне нужен этот человек, чтобы помочь мне выполнить миссию, но какую я не могу говорить публично. Если он сможет помочь мне выполнить миссию, я заплачу ему 200 тысяч монет культивирования. Вы можете повесить это объявление для меня. Срок, день. Я не думаю, что мне понадобится человек после сегодняшнего дня». Наньгун горько улыбнулся, как будто он подумал о чем-то неприятном. Когда Су Юн услышал это, его сердце сильно забилось. 200 тысяч монет – это сумасшедшая сумма. Кроме того, разве мне прямо сейчас не нужна именно эта сумма? Он поднял голову и заговорил с Наньгуном. «Молодой мастер Наньгун, вам нужен один человек, чтобы выполнить эту миссию. Брат, ты заинтересовался?» Наньгун рассмеялся, он уже заметил доказательства, что Су Юн разместил на стойке регистрации, и заметил, что сила Су Юна совместима с его просьбой. «Конечно», Су Юн кивнул головой. С императорским предметом седьмого уровня Су Юн не боялся никакого вреда, который мог бы нанести ему Наньгун. Кроме того, он был просто никем, и не было причин причинять ему вред. Добавив, что старая леди за стойкой регистрации была так вежлива с ним, казалось, что он был престижной и известной фигурой. И кажется, в небесном центральном городе есть знаменитая семья Наньгун, что равна семье Фэн. Может быть, он молодой мастер той семьи? Скорее всего, подумал Су Юн. Вот здорово. Наньгун был рад, и немедленно потянул Су Юна за руку. «Брат, следуй за мной». «Куда?» «В мой дом». А, Су Юн был поражен. Треск. Гигантская каменная дверь медленно открылась, и изнутри выплыл зеленый дым, после чего вышла молодая леди, которая выглядела не старше 11 лет, одетая в красные одежды. У нее были красные губы и чистые белые зубы, что украшали и без того привлекательный внешний вид с проворным телом. Кроме того, снежно-белый хвост лисы виднелся на манящей заднице. «Эй, младшая сестра, я никогда не подумала, что ты будешь ждать, пока я выйду из уединения. Это действительно редкое зрелище». Девушка хихикнула, заговорив с леди, одетой в белое, стоящей у двери. Леди посмотрела на молодую девушку, показав на ее прекрасном лице изумление. «Старшая сестра, не говори мне, что ты снова прорвалась. Почему я не могу даже почувствовать твоей глубокой духовной ци? Какое у тебя теперь культивирование? О, у тебя есть догадки?» Ху Цзянь Мэй рассмеялась. Лун Сянь Ли не произнесла ни звука, вернув себе спокойное выражение. «Ладно, разве это имеет значение?» «Говори», Ху Цзянь Мэй скрестила руки на ее сладострастной груди и продемонстрировал вялое выражение. Лун Сянь Ли поколебалась мгновение, а затем сказала: «Я пришла сюда сегодня, чтобы сообщить старшей сестре о моем грядущем отсутствии». «Сообщите о своем отсутствии», — улыбка на лице Ху Цзянь Мэй застыла. «Да, отсутствие», — Лун Сянь Ли кивнула головой. «Элита секты отправляется вслед за патриархом на особое место для обучения, и мы останемся там на некоторое время. Некоторое время нас не будет на небесном военном континенте». «Особое место? Где это?» «Я пока не знаю. Говорят, что это место, которое требует проводника. Патриарх Тайшан ранее встретился и сформировал союз со всемогущим существом, и всемогущее существо прибыло на небесный военный континент и в секту Бессмертного Меча, чтобы воздать должное нашему мемориалу, после чего оно поведало о своем намерении патриарху, с которым патриарх согласился, так, что мы скоро уедем». «О, понятно». Ху Цзянь Мэй посмотрела на Лун Сянь Ли, а затем вдруг рассмеялась. «Младшая сестра, тебе не нужно было ждать меня, чтобы сказать об этом, и я не хочу отпускать тебя. Почему бы не сделать вот как? Попроси-ка своего патриарха взять меня с вами, а я не могу быть выше правил секты. Более того, решение о том, кого брать с собой, принимает патриарх, я не имею на это права». Лун Сянь Ли покачала головой. «Хе-хе, жаль». Ху Цзянь Мэй фыркнула, показывая свое неудовольствие, ее глаза сверкнули, она посмотрела на Лун Сянь Ли, похоже, что она думала о чем-то. В то время Лун Сянь Ли закусил губы и снова заговорила. «Старшая сестра, я пришла, не только, чтобы сообщить тебе о моем грядущем отсутствии, есть еще и другой вопрос». «Что такое?» — Ху Цзянь Мэй спросила. Лун Сянь Ли повернула голову, со следом боли в глазах, мягко зашевелила губами и сказала: «Старшая сестра, я знаю, что ты и Су Юн в хороших отношениях, я надеюсь, что когда ты увидишь его снова, ты сможешь спросить его кое о чем от моего имени». «Су Юн?» — Ху Цзянь Мэй была поражена. «Что ты хочешь, чтобы я спросила у него?» Ху Цзянь Мэй увидела, как Лун Сянь Ли что-то пробормотала, так тихо, как пищит комар, что Ху Цзянь Мэй не смогла ее услышать. После Лун Сянь Ли повернулась и сразу же убежала. «Эй, младшая сестра, младшая сестра, что ты сказала?» «О, боже, говорить надо было громче». Ху Цзянь Мэй с тревогой закричала, но Лун Сянь Ли уже исчезла. «Странно», — пробормотала Ху Цзянь Мэй, но она не унывала, протянула палец и приложила его к губам со словами: «Специальное место для тренировок, где же это может быть?» Резиденция Наньгун была расположена на южной стороне небесного центрального города, и ее масштабы были сопоставимы с резиденцией семьи Фэн. Поговаривали, что семья Наньгун и семья Фэн никогда не были в хороших отношениях, обе семьи сражались в течение нескольких столетий и только недавно успокоили вражду. Однако это не означало, что они действовали открыто, поскольку они все еще часто делали кое-что за спинами друг друга. Человек по имени Нань Гун Цин привел Су Юна в резиденцию, затем направился к себе домой. По дороге они увидели многих слуг резиденции, большинство из них были рождены в основном боевом мире. Хотя их культивирование было невысоким, все охранники семьи Нань Гун были сильны, самые низкие имели боевую силу не менее 1000, гораздо более способные, чем те, кто охранял двери. Мало того, каждая стена и дорога в резиденции Наньгун, казалось, была сделана из драгоценных камней, с разными заклятиями. Су Юн мог пройти в любой уголок резиденции, и его окутало бы плотной глубокой духовной ци. Это было чрезвычайно чудесное ощущение. В резиденции были всевозможные странные духовные звери, будь то четвероногие птицы или пылающие кошки, были и всевозможные странные звери, что казались пришельцами из другого мира. «Приветствую, молодой мастер Цин. Приветствую, молодой мастер Цин. Благословенный день, молодой мастер Цин». По пути многие люди приветствовали молодого мастера Наньгун, независимо от того, были ли они слугами или служанками, все они были любезны по отношению к нему, что позволило Су Юну понять, что он действительно хороший молодой мастер, которого уважали и любили в семье. «Шуйсян, подай немного чая и принеси мне мои лучшие чайные листья». Нань Гунцин толкнул дверь и поговорил со слугой, стоящим рядом, а затем позвал Су Юна войти. Вскоре слуга вернулся с двумя чашками с ароматным напитком. Чай этот был духовным, испускающим плотную силу духовной ци, он даже казался не чаем, а неким особым тоником. «Итак, молодые мастера в основном боевом мире пьют такие уникальные напитки. Пойдем, молодой благородный Су, прошу, отведай чай». Нань Гунцин рассмеялся и сказал: «Прошу, прошу». Выпив чай, Су Юн почувствовал себя отдохнувшим, его энергия была пополнена, и в нем, казалось, забурлила бесконечная энергия, духовные сущности и каналы ци в его теле, казалось, были усилены. Когда он посмотрел на свое доказательство квалификации, он увидел, что его боевая сила увеличилась на сотню, достигнув отметки в 800. Не может быть, чай может вызвать такой огромный эффект, усиление так заметно. Су Юн тайно воскликнул: «Хорошо, молодой благородный Су, поскольку у нас мало времени, перейдем прямо к главному вопросу». Нань Гунцин поставил свою чашку и сказал Су Юну: «Что хочет сделать молодой мастер Нань Гун? Ничего сложного для тебя, все должно очень легко тебе дастся, и когда ты закончишь, я заплачу тебе 200 тысяч монет культивирования, но помни, что ты должен выполнить эту миссию на отлично». «Что это за миссия?» – спросил Су Юн. «Нужно притвориться мной». Нань Гунцин медленно произнес каждое слово. Глава 392. Хуэйжоу Муюй. «Что вы сказали?» Су Юн был потрясен, думая, что он что-то не так услышал. «Я хочу, чтобы ты выдал себя за меня, это и есть миссия. Молодой благородный Су, тебе ведь не будет сложно?» Выражение лица Нань Гунцин было торжественным. «Выдать себя за вас?» Су Юн глубоко вздохнул, чувствуя, что ему было трудно поверить в то, что он слышал. «Ладно, и зачем нужна маскировка? У меня есть кость перевертыша, сменить внешность будет очень просто. Но чего он действительно хочет? Эти 200 тысяч монет культивирования не могут так просто прийти мне в руки». «Эх». Нань Гунцин вздохнул, на лице его появилось выражение беспокойства. «Молодой благородный Су, по правде говоря, это долгая история, я вынужден идти на такие меры. Расскажите мне, что у вас случилось», — сказал Су Юн. Нань Гунцин кивнул головой и начал с самого начала. «Дело вот в чем, очень скоро знаменитая и престижная семья торговцев, семья Хуайжоу, пришлет сюда старшую дочь патриарха Хуайжоу Муюй. Отношения между семьей Нань Гун и семьей Хуайжоу хорошие, и иногда между семьями заключаются браки. На этот раз целью Хуайжоу Муюй буду я и наша помолвка. Когда я был на пятом ранге области духовного ученика души, Хуайжоу Муюй лишь родилась, я и не знал о всей ситуации, поэтому дед и отец Хуайжоу Муюй устраивали свадьбу, надеясь, что мы с ней станем партнерами по культивированию. Но я не надеюсь на это, и хочу, чтобы молодой благородный Су помог мне». «Неужели Хуайружоу Муюй родина?» «Нет, я слышал, что она похожа на фею, которая может привести к крушению городов. Тогда ее культивирование настолько низкое, что она несовместима, чтобы быть вашим спутником. Семья Хуайжоу богатеет на торговле, их патриарх – могущественное всемогущее существо с бесконечными запасами монет культивирования. С этой огромной поддержкой Хуайжоу Муюй очень развита и в настоящее время находится на том же уровне, что и я. Тогда почему вы не хотите жениться? Могущественная и красивая дама хочет быть вашим спутником, сколько же мужчин мечтают оказаться на вашем месте?» Су Юн раскрыл свое недоумение. Нань Гунцин вздохнул, беспомощно отвечая: «Мое сердце уже давно занято другим человеком, и чтобы не предать ее, я не хочу жениться на Хуайжоу Муюй, поэтому я и жду помощи молодого благородного Су». Услышав это, Су Юн понял, в чем дело, и исполнился уважением к Нань Гунцин. Для духовных культиваторов было нормально иметь от 3 до 4 жен, и редко находился человек, который был бы искренне предан одному человеку. Он никак не ожидал, что Нань Гунцин фактически отклонит брак с Хуайжоу Муюй в пользу возлюбленной. Это действительно была редкость. Су Юн кивнул головой и сказал: «Тогда вам может лучше просто объяснить все Хуайжоу Муюй, связь между вашими двумя семьями крепка, это не должно быть проблемой, верно? Все не так хорошо, как ты думаешь, молодой благородный Су». Нань Гунцин снова вздохнул. «Хотя отношения между нашими семьями были хорошими в течение нескольких поколений, но семья Хуайжоу является торговой аристократической семьей, с силой куда могущественнее, чем силы моей семьи Нань Гун. Если я публично отвергну их предложение, это только расстроит их и повлияет на отношения между обеими семьями. Я стану виновным в глазах семьи Наньгун. Да моя семья никогда и не позволит мне отвергнуть это предложение, поэтому у меня нет выбора. Расскажите мне свой план. Все просто, Хуэй Жоумуюй никогда меня не видела, и на этот раз я думаю, что она прибывает, чтобы узнать обо мне побольше. Поэтому я и хочу, чтобы ты заменил меня и встретил ее. Ты всего лишь культиватор пятого ранга области духовного ученика звезд. Хуэй Жоумуюй не будет слишком беспокоиться о тебе. Если ты отнесешься к ней холодно и намеренно попортишь ей кровь, я думаю, она не сможет принять тебя. И если она не согласится на брак, тогда решение будет лежать на семье Хуэй Жоу. И я, Наньгун Цин, буду свободен от заботы и ответственности. Молодой мастер Наньгун, вы думаете, это возможно? Хотя она никогда не встречала вас, но все слуги в семье Наньгун признают вас, так как я могу притвориться вами. Если у вас нет идеального маскирующего инструмента, боюсь, что этот план не сработает. Кость перевертыша могла бы полностью скрыть его, но Су Юн все еще надеялся, что Наньгун Цин сможет подстраховать его, потому что, если что-то пойдет не так, он оскорбит две большие семьи. Тебе вообще не нужно об этом беспокоиться, мы даже не будем использовать сокровища, чтобы замаскировать тебя. Хуэй Жоумуюй обладает бесчисленными могущественными сокровищами, и если ты замаскируешь себя, я боюсь, что она так или иначе увидит это, и это зародит у нее подозрение. Поэтому самое лучшее, что нужно сделать, это встретить ее с твоим настоящим лицом. Что касается людей в резиденции, тебе не нужно беспокоиться, если ты не покинешь двор, все будет хорошо. Люди здесь, слуги и служанки, мои люди, я введу их в курс дел, и они будут действовать со мной и тобой заодно. Наньгун Цин засмеялся. Тогда что, если ваши братья и сестры придут к вам, или что, если придут ваши родители? Это не проблема, мои родители отправились вчера в поездку и не скоро вернутся. Что до моих братьев и сестер, спрячься от них, если не выйдет, тогда мои слуги скажут, что их молодой мастер Цин ушел. Их возможная невестка прибывает, почему же его родители внезапно отправляются в путешествие? Должно быть, он все так подстроил, подумал Су Юн, а затем спросил. Ваши родители не будут проблемой, но я боюсь, что с вашими братьями и сестрами будет не так легко. Если в доме никого не окажется, разве они не почувствуют, что что-то не так? Ты прав, мои братья и сестры достаточно сильны, а твоего культивирования явно недостаточно, и ты не сможешь скрыть свою духовную ци, они действительно могут к этому придраться. Наньгун Цин почесал подбородок и задумался, и тут его глаза внезапно засветились, когда он выдохнул. Я понял, что, следуй за мной. Наньгун Цин вышел из дверей и направился к заднему двору. Увидев это, Су Юн сразу последовал за ним. Су Юн увидел джунгли за двором, которые источали легкий аромат и метановый запах, из-за которого люди чувствовали себя некомфортно. А в центре джунглей была зеленая кирпичная тропинка с массивом на каждом кирпиче. Следуя по кирпичной тропе, они достигли гигантского болота. Там стоял сломанный и потерявший дух алтарь со скульптурой перед ним. У скульптуры были черты человека, одетого в платье и держащего в руке меч. Все его тело было раздавлено, как будто ему пришлось через многое пройти. Казалось, что никто не приходил к этому алтарю уже в течение очень долгого времени. Это запретные земли моей семьи Наньгун. Если люди ворвутся во двор, домашние побегут сюда и спрячутся. Духовная ци здесь скроет тебя, и все будет в порядке. Я понял, Су Юн кивнул. На самом деле, члены семьи Наньгун сюда не допускаются, но, поскольку тебя не считают частью семьи, то тебе можно. Ладно, молодой благородный Су, я должен положиться на тебя, и когда все будет кончено, я передам тебе 200 тысяч монет культивирования, и если ты потерпишь неудачу, я все равно заплачу тебе 100 тысяч сонет, но я надеюсь, что ты сможешь приложить все свои силы для достижения успеха. Я сделаю все возможное. Су Юн рассмеялся. Теперь я научу тебя нескольким правилам семьи Наньгун и тому, на что тебе нужно обратить внимание. Сегодня вечером я уйду и не появлюсь, пока ты будешь общаться с Муюй. Если тебе что-то понадобится, вызови служанку Ся Цуй, она свяжется со мной, она будет знать, где я, сказал Наньгун Цин. Хорошо. На следующий день у больших дверей резиденции Наньгун, в аккуратном строю собрались войска, Различные причудливые образования на двери продемонстрировали все великолепие их красоты, ожидая конвой, который находился еще на расстоянии. Вдали уже виднелись гигантские животные, походившие на золотых овец, которые тащили экипаж и шли по бокам от экипажа. Там же были много роскошно одетых суровых людей, ни один из них не имел культивирования ниже 10-го ранга области духовного ученика звезд. Звук горнов и барабанов наполнял воздух, красивые лепестки цветов плыли в небе, мерцающие легкие сияния покрывали небо, заставляя пребывающих выглядеть бессмертными. Люди на улице, которые видели процессию, останавливались и поднимали головы, чтобы посмотреть, кто это. Такая сила. Разве вы не видите слово на экипаже? Хуайжоу. Это семья Хуайжоу. Семья Хуайжоу. Та самая большая торговая семья, что они здесь делают в небесном центральном городе. Скорее всего, направляются к семье Наньгун. У этих семей хорошие отношения, но я не знаю, почему они здесь на этот раз. Прохожие говорили между собой, некоторые из них, ради выяснения причин, следовали за экипажем в сторону резиденции семьи Наньгун. «Подойдите, и быстро начинайте играть», — мужчина средних лет сказал людям рядом с ним, а затем повел несколько высокопоставленных лиц резиденции Наньгун навстречу к гигантским золотым овечкам. Оказавшись рядом с золотыми овцами, мужчина средних лет обхватил кулак ладонью и улыбнулся. «Приветствуем, молодую мисс Муюй. Добро пожаловать в мою резиденцию Наньгун. Я Наньгун Ху и здесь вместо моих старших братьев и старших сестер, чтобы приветствовать молодую мисс». Золотые овцы остановились, гигантская фигура одной из них медленно опустилась и поползла по земле, люди рядом с экипажем вышли вперед и опустились на колени рядом с экипажем. Экипаж медленно открылся, и оттуда вырвался ароматный запах, когда на свет вышла и приземлилась на землю фигура. При ее появлении окружающие забыли, как дышать. Ее кожа была похожа на кожу с холста, ее губы казались лепестками, ее волосы не спадали вниз, как водопад. Она была изысканной, как могла такая красота вообще существовать? Какая красивая! Я это дочь патриарха семьи Хуайжоу. Молодая мисс Хуайжоу Муюй, как может такой красивый человек жить в этом мире? ХММФ, она не такая уж и красивая, — завистливо произнесла женщина-культиватор. Но подумайте вот о чем, что здесь делает Хуайжоу Муюй. Она здесь не чтобы в игры играть, правильно? Здесь ведь ничего особенного не происходит. Так, я думаю, что они здесь по личным вопросам. Семья Хуайжоу и семья Наньгун имеют брачные связи, это должно быть тот самый случай. Из того, что я вижу, я могу сказать, эта Хуайжоу Муюй чрезвычайно сильна, она очень самоуверена, ну и, хоть она и не стара, ее культивирование велико, и она уже участвовала в деловых операциях ее семьи и добилась собственных успехов. Семья Хуайжоу уделяет ей большое внимание, и, может быть, она здесь на этот раз, чтобы встретить ее будущего компаньона по культивированию. Хе-хе, она такая наглая. Если бы на ее месте была другая женщина-культиватор, все, может быть, и не было бы так. Вот почему я сказал, что она отличается от других. Люди на дороге горячо вели обсуждение, крики их были громкими, и, конечно, большинство из них были опьянены красотой Хуайжоу Муюй, и даже Наньгун Ху и еще несколько высокопоставленных людей с ним были поражены. Но они все-таки были старшими, поэтому даже пока они чувствовали себя не в своей тарелке, они не были похожи на простолюдинов и сдержали волнение. «Я никогда не думал, что дядя Наньгун Ху лично придет и поприветствует нас. Муюй стыдится этого, пожалуйста, примите этот поклон, Муюй». Хуайжоу Муюй сказала нежно и вышла к Наньгун Ху, поклонившись. «Юная мисс Муюй слишком вежливая, не стоит, у нас принято относиться к людям с уважением». Наньгун Ху рассмеялся, в его глазах мелькнуло восхищение. «Почему я не вижу дядю Духо и тетушку Чжан?» Хуайжоу Муюй оглянулась и спросила. «Эх, так вышло, что дядя и тетя уехали, чтобы решить какие-то неотложные дела, и не могу поприветствовать вас, я беспомощен в этом отношении, надеюсь, что молодая мисс не будет их винить». «Как я могу винить их? Я могу это понять. Дядя Ху, вам не нужно называть меня молодой мисс, зовите меня Муюй». Голос Хуайжоу Муюй был нежным, но когда она произносила эти слова, она не шутила. Наньгун Ху кивнул головой, восхищение в его глазах стало еще сильнее. В это время Хуайжоу Муюй огляделась и заметила красивого молодого человека, одетого в коричневые одежды. Она подошла к нему, поклонилась и сказала: «Это мой будущий муж Наньгун Цин, Муюй приветствует молодого мастера Наньгун». А, молодой человек был напуган мгновение, но тут же покачал головой и тепло улыбнулся. «Молодая мисс Муюй обозналась, я не мой второй брат, я Наньгун Гу, а не Наньгун Цин». Он может и сказал это, но его глаза были полны страсти и эмоций, которые трудно было скрыть. «О, понятно, приношу мои извинения». Хуэйжоу Муюй кивнула головой и спросила: «Тогда я могу спросить, где же Наньгун Цин?» Глава 393. Почему только пятый ранг области духовного ученика звезд? Когда этот вопрос был задан, все рефлекторно огляделись, но не смогли увидеть даже и тени Наньгун Цина. Наньгун Ху беспомощно рассмеялся. «Ах, да, об этом, невестка Муюй, к несчастью, ваш будущий муж вчера отправился на тренировку и, к сожалению, попал в засаду. Он едва избежал смерти и должен был обратиться за помощью к экспертам, чтобы те помогли ему избежать опасности. В настоящее время он ранен и отдыхает во дворе». С учетом сказанного, атмосфера сразу же накалилась. Все слуги и эксперты Хуэйжоу немедленно разозлились. «А вашей семье Наньгун мужество не занимать. Молодая мисс с моей семьей лично решила встретить молодого мастера вашей семьи, но здесь нет, не только вашего патриарха, чтобы поприветствовать ее, даже ваш никчемный молодой мастер не появляется. Вы нашу семью Хуэйжоу за дураков держите?» Воистину самонадеянно раздались слова гнева. Услышав это, Наньгун Ху сразу же прошиб пот, пока он не знал, как объясниться, чтобы разрешить ситуацию. По правде говоря, он был самым подавленным здесь. Его старший брат Наньгун Духо и его тетя Чжан Цзыянь отправились по дела. Это не страшно, так как в первую очередь нужно было решать дела первой необходимости, и никто не мог ничего с этим поделать. Но по совпадению, Наньгун Цин должен был попасть в засаду в то же самое время, как все это могло случиться в один и тот же день. Хотя было сказано, что семья Наньгун и семья Хуэйжоу были в хороших отношениях, это было вопросом прошлого. В настоящее время, после расширения масштабов своего бизнеса, репутация и сила семьи Хуэйжоу становились все крепче, и с точки зрения квалификации, семья Наньгун была совершенно несравнима с семьей Хуэйжоу. Таким образом, на самом деле этот брак затрагивал будущее семьи Наньгун. «Сохраняйте спокойствие, не волнуйтесь». Хуэйжоу Муюй подняла свои нежные руки и мягко заговорила. Разъяренные охранники тут же обхватили кулаки ладонями и отступили. Хуэйжоу Муюй оставалась спокойной и повернулась, чтобы посмотреть на семью Наньгун, говоря: «Хотя мы не обычные люди, мы не освобождаемся от мирских дел. Всякое может случиться с кем угодно, и мы не можем остановить эти непредвиденные события, мы не можем предсказать, что может случиться, и раз такое случилось, я, Муюй, все понимаю. Я пришла сюда сегодня поговорить с молодым мастером Цин и исследовать его культивирование, у меня нет другого намерения, я надеюсь, что дядя Ху не против нашего визита».